436. Взаимообмен энергии есть естественное явление. Но выпивание чужой энергии без передачи своей уже недопустимо. Такое явление так же часто, как и заразные болезни. Но до известной степени можно бороться с такой ярой самостью. Если от младенчества люди будут внушать себе об обмене и сотрудничестве, то они будут и разумно обращаться с энергией. Многие виды вампиризма — ничто иное, как невежественная распущенность.